Я присел на корточки. Наши головы оказались на одном уровне, и старик инстинктивно подтянул колени к себе. «Я понимаю, что у вас нет причин доверять нам, но нам известно, что вы хорошо знали Лоринга. Вы были его первым служащим, и он присутствовал на обеде по случаю вашей отставки». Я ткнул большим пальцем в сторону Бата. «Вам знаком мистер Кабат, и вы знаете, что он не пришел бы сюда, если бы мы собирались причинить вам вред. Прошу вас, это очень важно». Голос старика утратил акцент необразованного человека. «Сынок, я же ни черта о тебе не знаю. Абат просто дерется за деньги. Я видел его на арене. Ему и горя нет, что со мной станет. Меч я встречал здесь, но она не из Бокстона. Ты, на мой взгляд, похож на служащего Лорики. А теперь, если вам нечем меня переубедить, я хочу спокойно почитать». Я кивнул и сложил руки на коленях. «Скажу напрямик, понятия не имею почему, но двое служащих Лорики по приказу Нерис Лоринг пытались меня убрать. Полагаю, если бы кто-то нашел ее отца и сохранил ему жизнь, ей бы это не слишком понравилось. Мне хотелось бы это сделать. Мне хотелось бы сделать многое». «Вы его не найдете. Никто не найдет». Костопан криво усмехнулся, и на его лице появилось отстраненное выражение, словно он припоминал что-то далекое. «Даже я не знаю, где сейчас Неро». В этот момент я заметил странный красный отблеск в его левом глазу. «Бак!» — крикнул я. «Сюда, скорее!» «Чего тебе? Ах!» Бак перекрыл своим телом луч прицельного лазера, отражение которого я увидел в глазу Костопана. Казалось, его сбил с ног звук выстрела, а не пуля. Бак скатился по ступенькам и растянулся на полу. На спине с левой стороны в его куртке была маленькая дырочка, и черная жижа уже начала растекаться под телом. Костопан скрючился и подхватил Неч. Он свалил ее на раскладушку и сам убрался с линии огня. Тем временем я взлетел по ступенькам, выскочил наружу и откатился вправо. Вскочив на ноги, я отпрыгнул назад, одновременно выхватывая Крайт. Наверху, на пешеходном мостике через автостраду, я увидел голову по пояс парня с обесцвеченными волосами. Он подхватил винтовку и рысцой побежал к фургону Volkswagen. Под вопли жителей я взбежал на небольшой холмик, повернул на два оборота лим прицела, упал на колено, сдвинул предохранитель и поймал на мушку снайпера как раз в тот момент, когда он швырнул винтовку в раздвижные двери фургона. Я нажал на собачку. Снайпер ткнулся головой вперед, но на таком расстоянии у меня не было уверенности, упал ли он потому, что пуля свистнула у него над головой, или от того, что она ударила ниже, в затылок. Я выстрелил еще дважды, разбил правое зеркало заднего вида и продырявил дверь, но фургон рванулся с места так, что задымились покрышки и исчез в потоке непрерывно сигналящих автомобилей. Я поднялся на ноги. У подножия холмика стоял Бат, оценивая взглядом расстояние от меня до автомобиля. Он кивнул и слегка усмехнулся. Неч и Костопан вышли из склепа. На руках, рубашке и рыжевато-коричневых штанах старика была кровь. «Эти сукины дети пытались меня убить!» Я взглянул на него. «Вас?» Я стволом пистолета обвел зону обстрела, видимую с автострады. Это были арийские войны, и они, я думаю, искали любую мишень. Увидели снаружи бака и решили его шлепнуть. К счастью, я заметил луч лазера. Двигайся, бак, чуть быстрее, он мог бы добраться до укрытия. Костопан вытер руки о штаны. «Может статься, так и было, как ты говоришь». «Может. А теперь скажите мне, зачем кому-то желать вашей смерти?» Я сунул Крайт в наплечную кобуру. «Вы же сказали, что не знаете, где Неро Лоринг!» Плечи старика опустились, и внезапно он показался старше своего возраста. «Неч, поди, принеси мою книжку. У меня там открытка, на которой место, куда мы ездили рыбачить. Она не подписана, и ничего на ней нет. Но я знаю, что она от Неро. Он жив и здоров». «Вы думаете, он там?» Костопан покачал головой. «Об этом месте все знают. Если Нерис хотела его убить, она бы его там нашла. Нет, он не там». Фил взял книгу у Нэтч и вытащил открытку. «Но здесь почтовый штамп Сидона. Там живет много отставников. Хорошенькое местечко. Самое большое, что я могу вам сказать, так это то, что он может быть там». «Спасибо». Я спустился с холмика. «Мне кажется, вам стоит поехать с нами и побеседовать с Хэлом Гарретом насчет другого жилья. Плеттермены, вам не защита». «Что?» Костопан показал на пешеходный мостик. «Стоит мне выйти из Бокстона, как меня сразу прикончат». «Если вы останетесь здесь, прикончат наверняка. Спросите себя сами, если вам хотели сохранить жизнь, то почему поселили там, где вас можно застрелить прямо с автострады? Вас держали про запас, но в доступном месте». Я взглянул на труп Бака. Вероятно, они выжидали, пока Нерис Лоринг до того разволнуется, что назначит за вас приличную цену. «Вот как!» Костопан скрестил руки на окровавленной груди. «Так вы думаете, что это был случайный выстрел? Или что он предназначался мне?» «Как я уже сказал, по всей вероятности, случайный». «Да, и вы, по всей вероятности, окликнули Бака, чтобы спасти именно его». Бат понял, я видел это по его глазам. Нэтч понимать не хотела, а старик так или иначе знал всю правду. «Мистер Костопан, живой вы мне нужнее, чем мертвый. Вы знаете или можете вспомнить что-то, что может оказаться полезным? Если отбросить все остальные причины, мне тоже хотелось бы сохранить вас про запас». Старик взглянул на меня и поскреб в затылке. «Похоже, это наиболее близко к честному разговору, чем все, что я услышал за последнее время. Я чертовски устал просиживать задницу, пока кто-то охотится на меня. Драться я уже стар, но если вам нужна гончая, чтобы найти лису, то я присоединюсь к охоте». Мы покинули Бокстон тем же путем, что и пришли, и отыскали небольшой круглосуточный магазинчик, откуда Нэтч позвонила Джит. Сделав довольно полный доклад, она повесила трубку и сказала, что Рок уже выехал и скоро нас подберет. Я купил на всех содовой, а Костопан взял пачку сигарет. У него так тряслись руки, что Бату пришлось помочь ему зажечь дешевый гвоздик. Старик поднял глаза и заметил, что я смотрю на него. «Вредная привычка, знаю. Я бросил 10 лет назад». Я пожал плечами и принялся оглядывать улицу. «Нервы. Никотин успокоит вас и немного взбодрит. Он же потом убьет вас. Вы когда-нибудь слышали слово «скрипичник»?» Костопан глубоко задумался, а потом покачал головой. «Я так понимаю, что вы имеете в виду не паука?» «Нет, что-то связанное с Лорикой. Ничего не могу припомнить. Вы знаете, над чем работал Лоринг, когда его выставили?» Плечи старика поднялись и опустились. Вишневый огонек сигареты засветился ярче. «Как раз был закончен последний участок Маглева, и, думаю, он приступил к приемочным испытаниям. Он всегда делал такие отчеты по своим проектам задним числом. Говорил, что это помогает понять, где ты поступил правильно, а где нет. Едва ли это могло послужить причиной для отставки, но все же такое было возможно. Неро мог обнаружить крупный обман и финансовые махинации, раздувшие стоимость проекта. Его дочь намеревалась свить собственное гнездышко. И если Неро собирался донести на нее, она попробовала бы его остановить. Не исключено, что она отправила его в отставку, прежде чем убить. Именно для того, чтобы скрыть мотив. Нэтч, если бы Нерис убила отца, какое агентство вело бы расследование? Скорпионы. Они контролируют легальный бизнес в Восточном районе. Купить их можно? Ты имеешь в виду, стали бы они прятать доказательства, связывающие ее с убийством? Наверное, нет. Во главе скорпионов стоит настоящий ковбой. Он воспитывает своих людей в духе аризонских рейнджеров. Они почти неподкупны, но даже у тюрьмы есть второй выход. Здесь лучшее правосудие, какое только можно купить за деньги. Что-то не сходится. Я нахмурился, пытаясь сообразить, что важного мог знать Неро Лоринг, настолько важного, чтобы его потребовалось убивать. Скандал с раздутием цен можно было потушить одеялом взяток. Когда речь идет об отце и дочери, скорее всего, нужно искать личную причину для ненависти. И я подозревал, что за всем этим кроется нечто большее. Рок подкатил к магазину в Мерседесе и остановился, не выключая двигателя. Мы забрались в машину. Костопан сел на заднем сиденье, между Батом и Нач, а я свалился на пассажирское место, рядом с Роком. Едва я захлопнул дверцу, Рок тронул машину. «Не могли найти местечко получше!» — поморщился он. «Я рад, что кавалерия явилась на наш вызов!» «Да уж!» — он взглянул в зеркальце заднего вида. «Нэч, выброси ради всего святого сигарету в окно! Извини, приятель, здесь курить не разрешается!» Бат взял у Костопана недокуренную сигарету и сунул себе в рот. Рок скривился, но промолчал, зная, что Бата лучше не трогать, и повернулся ко мне. «А где Марит? Я слышал, вчерашний прием не удался, и вам пришлось рано уйти. У вас с ней, наверное, ничего не вышло?» Я покачал головой. «Вышло. Сегодня мы заспались допоздна». Рок ударил по кнопке сигнала и круто обогнул шарахнувшийся в сторону Фиат. Бат улыбнулся, развеселился даже Костопан. Я вынул Крайт и установил прицел на дистанцию 50 футов. Рок облаял еще одного водителя, потом набрал код на клавиатуре кондиционера и снизил температуру до 72 по Фаренгейту. В довершении всего он запустил цифровую кассету с Rolling Stones «Живи в мире досуга». С этой минуты никто из нас не произнес ни слова. Говорить на фоне музыки было бессмысленно, зато знакомая мелодия инвалидной коляски немного успокоила нервы всем. Будь я в настроении, я бы попытался разговорить Рока насчет воинов Арийского мирового союза, но мне не хотелось делать этого при Костопане. Если бы старик вообразил, что у нас есть что-то общее с теми, кто убил Бака, он бы нам ничего не сказал. Рок высадил нас у резервной штаб-квартиры Койота, где я уже побывал, и умчался. Я оставил пистолет на столике в прихожей, и мы вошли в комнату для совещаний. Хэл Гаррет уже был на месте, а в соседней комнате я заметил силуэт Джит и свет компьютерного терминала. «Мистер Костопан, я Хэл Гаррет. Рад, что вы в безопасности». «Я тоже, мистер Гаррет. Очень приятно с вами познакомиться. Я ваш большой поклонник». Костопан потянул к себе кресло и сел. Сели и остальные. «Благодарю», — Хэл взглянул на меня. «Я слышал о том, что случилось. Каковы ваши выводы?» Я пожевал нижнюю губу. «Итак, как мне представляется, перед нами стоят три различные проблемы. Первая — обнаружить, где находится Нера Лоринг. Его дочь по какой-то причине желает его смерти. Эту причину можно узнать несколькими путями, но проще всего услышать об этом от самого Лоринга. Он может не только рассказать нам, в чем состоит проблема, но я подозреваю, что у него уже есть разработанное решение, которым мы могли бы воспользоваться». Гаррет кивнул. «С тех пор, как позвонила Нэтч, Джит пытается найти хоть какую-то компьютерную информацию по Сидоне, связанную с Лорингом, но пока безрезультатно». Костопан развел руками. «Честно говоря, это все, что я могу сделать. Не представляю, где он может быть, если не там. Если он уехал оттуда после того, как послал мне открытку, я ничем помочь не могу». «О, я думаю, вы можете помочь нам во многом, мистер Костопан». Я похлопал его по плечу. «Вы 40 лет работали на Лоринга. Вам, как никому другому, известны все входы и выходы в цитадели Лорики. Если бы вы согласились поделиться своим опытом, мы могли бы начать разрабатывать план. Зная обстановку, нам будет гораздо легче решить загадку Лорики, если, конечно, она существует». «Понимаю». «Это была первая проблема, Тихо. Какова следующая?» — спросил Хэл. «Вторая проблема — скрипичник». Нерис произнесла это слово, как произносят имя человека или название корпорации, и таким заговорческим тоном, словно оно связано с моим прошлым. Возможно, это имеет отношение к ее отцу, вернее, к тем трудностям, которые он ей доставляет. Как мне представляется, Скрипичник — это решающий элемент в загадке Лорики. Я откинулся на спинку кресла. Но третья проблема — это ваши попытки не допустить столкновения кровопускателей и вамс. Снайпер воинов убил одного из плеттерменов в Бокстоне. Я стрелял в него и, может быть, даже попал, так что, возможно, они квиты. Лицо Хэла помрачнело. Каковы, по-вашему, шансы на то, что Лорика платит арийцам, чтобы те устраивали неприятности? Никакие. Не вижу в этом выгоды для Лорики. Бостон примыкает к Дженхен Карбайт. Кровопускатели находятся близко к Лорике. Расовая война никому из них не принесет ничего хорошего. Я поднял раскрытые ладони. Я по-прежнему уверен, что арийцев кто-то финансирует. Но этому кому-то хочется устроить неприятности всем компаниям в южной части долины. Согласен, и это отсекает кое-какие подозрения, хотя и не все. Хэл сделал заметку на листке бумаги, сложил его и сунул в карман рубашки. Есть у вас какой-нибудь план решения этих проблем? Разумеется. Давайте рассмотрим их в обратном порядке. Вам нужно удержать под контролем кровопускателей и прочие шайки. Предложите им вместе со скорпионами приглядывать за арийцами. Я знаю, что им этого не хочется, но если начнется война, многие будут убиты. Вы этого не хотите, но не хотят и они. Я тяжело вздохнул. Впрочем, если все же случится худшее, возможно, понадобится прямое вмешательство. Шайки все одинаковы, но арийцы, к сожалению, абсолютно не способны проявить благоразумие. Если их убрать, ситуацию вполне можно держать под контролем. По лицу Хэла я заметил, что мысль об убийстве Генриха понравилась ему не больше, чем в прошлый раз. «По этому пути мы пойдем, только если не будет иного выбора. Мне кажется, что пока я могу удержать крышку котла. У арийцев не хватит людей, чтобы получить перевес, необходимый для победы в войне. Так что какое-то время у нас в запасе имеется. А что нам делать со скрипичником?» Я улыбнулся. «У меня есть идея, которую я хотел бы обсудить с Алехандро. Поверьте мне, кое-что нам на этом обломится». «Ладно, я дам знать Алехандро, что вы зайдете поговорить с ним. А как насчет поисков Нера Лоринга? Если Джит не добьется успеха, я думаю съездить в Сидону